На утро. Из воспоминаний повара. В 2 часа ночи я позвонила в караульное помещение, дождалась караульных, разложила доп-паёк по бочкам и вместе с курсантами пошла в караульное помещение. После того, как я накормила всех, позвонила в медсанчасть дежурному фельдшеру и сказала ей, чтобы она шла в столовую проверять закладку. Дверь я оставил открытой, так как в столовой находился курсант, работающий в мясном цехе. Сама я пошла за дежурным по училищу, чтобы принести ему дополнительное питание, и после этого вместе с ним идти в столовую на закладку. Подходя вместе с дежурным к столовой, мы услышали дикий крик. Это оказался столовский кот, который объелся, застрял в форточке и не мог вылезти. Вместе с дежурным подполковником Сережей Савельевым мы вытащили котика и зашли в столовую. Там слышались какие-то крики и визги. Курсант, работающий в мясном цехе, что-то кричал матом. Когда мы подошли к овощерезке, увидели моего помощника по мясному цеху, швыряющегося картошкой в непонятно кого. Сережа Савельев закричал и попытался остановить курсанта. Однако тот подскочил на месте и ударил Сережу черпаком. Я быстренько включила свет. Курсант опомнился и показал рукой в дальний конец коридора. «Там!» — сказал он, потом добавил. «Извините, товарищ подполковник, тут пиздец какой-то!» Хам не постеснялся старой женщины. В дальнем конце коридора мы увидели... Из воспоминаний Риты Голубикиной, учащейся медтехникума, проходящей стажировку в санчасти училища. Мы с Инессой Петровной так классно поболтали, попили чайку, а потом я начала бесцвечиваться, решила блондинкой побыть. Так классно получилось, прямо Мерлин Монро. Петровна проинструктировала меня, а сама свинтила куда-то. Курсантики все спали, поболтать абсолютно было не с кем. Я хотела лечь поспать, но вспомнила, что дежурный врач должен присутствовать на закладке продуктов. Инесса что-то такое говорила. Я почитала инструкции, абсолютно ничего сложного. Тут как раз и повариха позвонила, говорит: «Иди в столовую, и я скоро подойду. Да разбуди моего помощника, он в официантской спит». Я одела на крахмаленный халатик, подсушила волосы феном, взяла специальную книжечку и пошла в столовую. Блин, эти курсантские столовые — такая мерзость. Темно, сыро, пара-то всюду. Свет этот, как в мертвецкой, говорит, синий такой противный. Курсанта я нашла в официантской. Начала его тихонько будить, а он проснулся, вылупился на меня. Я даже смутилась. Нет, все-таки мне блондинка и очень даже идет. Вон как таращится. И тут этот полудурочный как заорет, да как сиганет в раздаточное окошко. Я за ним пошла. Тут кот какой-то жирнючий под ноги. Я разозлилась. Хоть животных и люблю, схватила его за шкирку и в окошко сунула. Иду, курсанта зову, а он меня услышал, давай грязной картошкой кидаться, обзываться. Вот идиот! Кот еще этот орет. Ну, тут, слава богу, свет включился. Повариха наконец-то пришла с дежурным. Из воспоминаний подполковника Сережи Савельева, просто зашедшего к своему другу, стоявшему дежурным по училищу. Посидел в своем батальоне допоздна. Скоро сессия на носу, а курсанты абсолютно учиться не хотят. А что делать? Третий курс, веселые ребята. По дороге решил до своего товарища заглянуть. Он дежурным по училищу стоял. Так как только зашел этот прохвост: «Серый, посиди за меня до 3 ночи. Генерала не будет, ответственный уже умотал. Дела у меня жуть как надо». Ну, понятно, опять какую-то любовь на стороне завел. В 2 часа ночи пришла повариха, покормила плюшками, напоила чаем. Пошли на закладку. Только в столовую захожу, крики, вопли, и черпаком мне по лбу кто-то заехал. Очнулся я под утро в санчасти со здоровенной шишкой во лбу. Блин, подменил.